Глава вторая. Елизавета. Вот так живешь себе, никого не трогаешь, а потом у тебя вдруг бац, 14 сундуков одежды и муж. Благо, муж все-таки в количестве одна штука. Нет, правда, смотрела я с утра, как слуги заносят в спальню тяжеленные сундуки один за другим, и так и представляла их нецензурные мысли. Слуг, не сундуков. Хозяева, значит, то сходятся, то расходятся, а нам вещи туда-сюда таскать. Причем сундуки настолько массивные, что, казалось, урони такой случайный, точно пол пробьет на пару этажей. «Что изволите сегодня надеть, госпожа?» Служанка упорно смотрела в пол, а не на меня. То ли ей была ненавистна сама моя физиономия, то ли она стыдилась, что госпожа второй день подряд в одном и том же платье. Что угодно. Не хотелось тратить полдня на то, чтобы пересмотреть всю одежду Элизы. Я все равно сегодня никуда не собираюсь идти. И завтра не собираюсь, и послезавтра, а вот через 6 дней очень даже собираюсь опять в тот храм услышать такое желанное «Объявляю вас ни мужем и ни женой. Можете не целовать ни невесту». Служанка чуть сдавленно кашлянула, словно опасалась сказать лишнее слово, и собственный порыв вставал ей поперек горла, но все же обрадовала. «Господин упоминал, что сегодня вечером вы приглашены на прием. Прием? А ведь мы обязаны создавать иллюзию нормального брака. Но может получится отвертеться от совместных выходов в свет, если у одного из нас, к примеру, будет вывихнута нога или еще что. Только вот как бы Риану что-нибудь вывихнуть?» «И завтрак уже подан», — сбила меня с мысли служанка. «Но господин и госпожа уже покинули трапезный зал. Только вы остались». «Госпожа?» — не поняла я. «Нет, ну а вдруг в этом мире многоженство, а никто меня даже не предупредил об этом? Может, для конспирации я вообще должна причитать, мол, ах, Риан, я больше не твоя любимая жена. Как ты мог променять меня на 14 лохудр, которые остаются в твоем гареме и которым я даже косы повыдергивать не могу? Просто руки устанут от такого количества». «Госпожа Левина», — служанка посмотрела на меня крайне озадаченно. Она рано позавтракала, ведь у нее по расписанию занятия художественными искусствами. «Интересно, если я спрошу, кто такая эта Левина, мне сразу вызовут местных санитаров, ну или инквизиторов, чтобы на костре сжигать. Хотя, судя по тому, что у этой Левины какие-то занятия, может, она по возрасту школьница? И кто она тогда Риану? Если его дочь от предыдущего брака, то достаточно юная. Он еще молод для великовозрастных детей». Как вариант, она может оказаться его сестрой. Или же моя версия с гаремом не настолько бредовая, как кажется. Нет, вот почему бы не включить в магический сон еще и сведения об окружающих? Толку, что я теперь умею танцевать, и уж точно не запутаюсь в столовых приборах, если наряду с этим я вообще не в курсе обстановки. Что ж, буду осторожно выяснять. «Так что скажете, госпожа?» — вновь напомнила о себе служанка. «Вы спуститесь к завтраку?» «Спущусь, а заодно изучу дом и местных обитателей. Все равно, как ни крути, целую неделю сидеть в комнате не получится, так что лучше заранее быть ко всему готовой. Но, ё-моё, вечерний прием! Вот это точно будет проверка нервов на прочность!» Стоило взглянуть на доставленные наряды, как меня охватило странное чувство. Словно новогоднюю елку не убрали, а просто утрамбовали в сундук. 14 сундуков новогодних елок. Нет, давешнее расшитое самоцветами платье я воспринимала как эдакий праздник Элизы в честь развода. А выходит, у нее вообще весь гардероб такой. Со всей ответственностью человека, которому придется неделю носить чужие вещи, я пересмотрела все содержимое доставленных утром сундуков. Все платья, похоже, создавались с расчетом, чтобы их обладательницу было видно из космоса. А вот сорочки явно намекали на бурную личную жизнь. Все чересчур откровенные. И в довесок ко всему этому великолепию — куча туфель, перчаток, чулок. Внушительная шкатулка с драгоценностями стала вишенкой на торте этого сверкающего безумия. Так что, когда муж Элизы вдруг заявился в трапезный зал, куда я наконец-то добралась позавтракать, я первым делом выдала чистосердечное. «Я не поеду на прием, мне нечего надеть». Риан взглянул на меня так мрачно, словно мысленно распиливал. точно так же, как я сейчас пилила на своей тарелке блинчик. «Нечего надеть?» — переспросил он. «Серьезно? А те сундуки, перекочевавшие сегодня обратно, что в них? Пепел моих надежд на наличие у тебя здравого смысла? Там всякая ерунда». Я пожала плечами. «Так что уж прости, придется тебе отправиться на прием без меня». «Еще чего. Если ты вдруг забыла, мы обязаны везде появляться вместе. Собирайся. Тикинс отвезет тебя в платяную лавку». Казалось, он так и хочет добавить. И там прикопает. «Что ж, ладно, отвертеться от приема не получится, но зато хоть пойду туда в более-менее приличном виде. Вот только я совершенно не ориентируюсь в местной моде, и в идеале мне бы в сопровождающие маму и Лизы. Впрочем, можно отыскать в доме неведомую Левину и позвать с собой ее, заодно и узнаю, кто она». Хотя Риан, похоже, и собирался следить за мной Цербером, но его отвлек посыльный со срочными донесениями. И мне осталось лишь выяснить у слуг, где сейчас госпожа Левина. Поплутав по дому, я набрела на библиотеку. Здесь и нашлась неведомая девушка лет 15, хорошенькая и весьма кроткого вида. Она что-то с усердием записывала в свиток под диктовку важного старичка в мантии, выхаживающего вокруг стола. Преподаватель умудрялся попутно еще раздавать приказы долговязому юноше, расставляющему книги на стеллаже. Судя по его простой одежде, то ли ученику, то ли помощнику. «Госпожа Элиза!» — встрепенулся старичок и поклонился. Юноша последовал его примеру. А вот Левина при моем появлении побледнела, даже дернулась, словно порывалась с перепугу вскочить и присесть в реверансе. «Интересно, это она Элизу настолько уважает или настолько боится?» «Доброе утро!» — улыбнулась я. «Прошу прощения, что прервала ваше занятие, но мне бы буквально пары слов перемолвиться с мисс Левиной». Та глянула на своих спутников так умоляюще, словно я собиралась вот-вот схватить ее за ногу и утащить на урановые рудники. «Мы уже и так почти закончили, госпожа». Старичок вновь поклонился. «Идар, пойдем», и добавил уже Левине. «Я обязательно зайду к вашему брату и расскажу о ваших успехах». «Ага, брату. Значит, Левина — младшая сестра Риана». Если, конечно, не имеется в виду какой-нибудь другой брат где-то там. Едва они покинули библиотеку, я сразу перешла к делу. «Ты не могла мне помочь, пожалуйста? Нужно съездить за платьем для сегодняшнего приема, а еще за местным нижним бельем. Я была бы очень признательна, если ты составишь мне компанию. А заодно поможешь выбрать такой наряд, чтобы я выглядела в нем уместно на предстоящем мероприятии». Левина озадаченно заморгала. «Вы просите меня о помощи? Интересно, почему на «вы»? А еще интереснее, почему она смотрит на меня так, словно ищет в моих словах какой-то гадский подвох? Похоже, с Элизой они не ладили». Риан. Уезжать из дома было рискованно, но в то же время и приказам короля не стоило пренебрегать. Так что при всем желании остаться и следить за самозванкой, Риану все же пришлось отправиться в королевский дворец. В конце концов, Левина под магической защитой. С ней точно ничего не случится. И при малейшей опасности он в любом случае сразу же об этом узнает. Тайное собрание проходило в восточной башне дворца, обычно отведенной для придворных магов. Здесь, в круглом зале, приглашенных собралось куда меньше, чем ожидал Риан. Но и особо одаренных магов в столице проживало не так много. Винсент тоже присутствовал тут. Скорее, не как особо одаренный, а как представитель королевских дознавателей. Поприветствовав остальных, Риан первым делом направился к другу, вяло стоящему у окна. То ли не выспался, то ли не спал вовсе. Казалось, он готов вот-вот прикорнуть, уткнувшись лбом в стекло. «Ты не в курсе, что там случилось?» «Вроде что-то с черной башней». Винс старательно пытался подавить зевоту. «Подробностей не знаю, но все взбудоражены. Хотя что вообще может с этой башней случиться? Стоит себе давно заброшенная». Двери зала отворились, но вместо короля вошел Лерой. Кивнув собравшимся в знак приветствия, он попросил всех садиться. Едва все заняли места за круглым столом, принц хмуро начал. «В первую очередь хочу предупредить, что на все услышанное здесь заранее наложены чары неразглашения, исключительно ради безопасности, а не от недоверия к вам. Мы созвали только тех, кого считаем надежными. Буду краток. С магией творится что-то непонятное. Уже второй месяц архимаги в гильдии с тревогой наблюдают, как в самой природе мира нарушается гармония. Причина так и оставалась невыясненной, но буквально на днях все-таки удалось уловить, что странная сила, создающая дисбаланс в магии, исходит именно от Черной башни. Проникнуть туда, естественно, не удалось. По-прежнему невозможно даже близко подойти ни к одной из этих двух башен. Хотя доподлинно известно, что двери черные почему-то открылись. Такое впечатление, будто башня ждет кого-то. Как бы абсурдно это ни звучало. Ну вот, а я собирался говорить кратко. Лерой с усмешкой покачал головой и добавил все тем же деловитым тоном. Что конкретно требуется от вас? Каждый должен попытаться войти в черную башню. Быть может, именно какого-то конкретного одаренного мага, охраняющего ее силы, и пропустит. И если это и вправду сработает, то уже тогда внутри выяснить причину магического сбоя. Боюсь, если прогнозы архимагов верны, то наше бездействие приведет к постепенному ухудшению ситуации. Пока этот дисбаланс магической природы мира не коснулся людей, даже самые выдающиеся из вас еще не могут почувствовать, что что-то не так. Но ситуация будет только ухудшаться. Вопросы? Тут же посыпались обеспокоенные высказывания, чем именно может грозить магический сбой, а Винс тихо прошептал сидящему рядом Риану. «Да был я у этой башни на прошлой неделе. На хмельную голову хотел порисоваться перед одной особой. Какой я могущественный маг». «Ну и как? Успешно?» «Как-как?» Впечатался физиономией в магическую преграду и чуть нос себе не расквасил. «Но зато...» Он довольно хмыкнул. «Меня потом долго и разнообразно утешали». «Кстати, про утехи. Это правда, что у тебя развод не состоялся?» «На неделю перенесли из-за прошения лорда Мавруса», — так же тихо ответил Риан. «Но это явно не самая большая наша проблема. Если насчет сбоя все настолько серьезно, то еще от силы год, и мы вовсе останемся без магии». Елизавета. «Что-то я расстроилась». И нет, не из-за того, что Левина предпочла изобразить обморок, чем поехать со мной, и не из-за того, что Элиза, очевидно, была той еще стервозиной. Меня куда больше волновало то, что и двойник Игоря, по такой аналогии, может вполне оказаться совершенно другим человеком по характеру и взглядам. Толку от идентичной внешности, если за этой внешностью прямая противоположность. Эти мрачные философские думы не давали мне покоя, пока я ехала в карете. День сегодня выдался теплый, солнечный. С крыш красивых домиков вовсю капало. Весна понемногу вступала в свои права. Даже любопытно стало, как здесь летом. «И куда это мы направляемся?» На сиденье напротив объявился мрачный призрак. «Еду в магазин за платьем». «То есть, как всегда, занимаешься всякой ерундой, вместо того, чтобы помнить о действительно важных делах». «Но вы почему-то о важных делах тоже не вспоминаете», — в тон ему парировала я. «Никаких объяснений о мире, о самой Элизе. С чего вдруг я должна идти туда, не зная куда, и нести вам то, не знаю что, если у меня есть вопросы поважнее? Вам, как давно почившему, может и наплевать на мирские блага, но мне еще как-то в этом мире устроиться нужно». А если заподозрят, что я самозванка, ни о какой благополучной жизни и речи не пойдет, да и, скорее всего, о жизни вообще. Казалось, будь он способен заскрежетать зубами, точно бы заскрежетал, но все же смилостивился. Что ж, ладно, возможно, я и не учел того, что нужно ввести тебя в курс каждой нелепой мелочи. Наивно с моей стороны было считать, что ты сама во всем разберешься. «Увы, я не обладаю даром предвидения, чтобы сразу понять, как все в этом мире устроено». Хоть я и старалась говорить спокойно, раздражение все нарастало. «Но зато я отлично понимаю, что вам я явно нужнее, чем вы мне». Если бы можно было убить взглядом, призрачный маг точно бы сейчас меня прикончил. «Ладно», — казалось, он через силу выдавливает из себя каждое слово. «И чего же ты хочешь? Я хочу знать все, что мне необходимо знать». Вот сегодня, к примеру, я иду на прием, и пусть я в курсе правил этикета, чтобы изобразить среднестатистическую аристократку, но при этом понятия не имею, как изображать Элизу. А чего там изображать? Призрак презрительно фыркнул. Испорченная до мозга костей негодяйка, готовая идти по головам без угрызений совести, но при этом на публике искусно изображающая кроткую овечку. Неужели ты думаешь, герцог просто так вздумал разводиться через месяц после свадьбы? Он ради наследства женился именно на такую, которую не жалко будет быстро выбросить из своей жизни. хотя сама Элиза ради него готова была убивать направо и налево. А как ты теперь будешь ее изображать, это твое дело. Ну уж нет, в таком случае, если я что-то и буду изображать, то лишь постепенное перевоспитание. И спешу все на то, что якобы развод на меня так повлиял. Я многое осознала и тому подобное. Но вернемся к делу. Он все равно гнул свою линию. Сейчас к тому месту, куда ты должна пробраться, чересчур повышенный интерес. Но как только возникнет благоприятная возможность, я сразу тебе сообщу. Будь готова. А если я откажусь? Мне вовсе не хотелось плясать под его дудку. Вы завлекали тем, что поможете мне найти двойника Игоря, но в этом теперь нет смысла. Раз двойники настолько разные, то и здешний двойник Игоря может оказаться последним негодяем. Призрак аж сморщился. Да какой из него негодяй? Малохольный уволень, сраженный во всю голову любовным приворотом. Это Элиза на нем тренировалась, чтобы потом на Риане испытать. Но тебе же это только на руку. Он, считай, уже в тебя влюблен. А я как раз смогу организовать вам счастливое совместное будущее. Так что не спеши отказываться от моей помощи, Лиза. Ты просто еще не представляешь, как этот мир умеет возводить преграды на пути. Не дожидаясь моего ответа, он внезапно исчез. Ну-ну, призрачный интриган. Так я взяла и согласилась. Может, я еще и слишком молода, чтобы хвастаться жизненным опытом, но кое-чему меня жизнь точно успела научить. Тому, что каждый сам кузнец своего счастья. Правда, это довольно странно для случайного совпадения. Я люблю Игоря, а в этом мире его двойник принудительно влюблен в моего двойника. Может, конечно, судьбы двойников всегда так или иначе взаимосвязаны, но пока стойкое впечатление, что не все так просто. Наконец, карета остановилась напротив магазина. Мне вспомнилось, что моя сестра обожала ходить по бутикам. А так как своих денег у нее не водилось, спонсором ее покупок всегда становился очередной кавалер. Не знаю, кто являлся спонсором моих покупок, но принадлежали эти деньги Риану или самой Элизе? Я по этому поводу не заморачивалась. Главное, что мешочек с золотыми монетами, найденный мною в одном из сундуков, оказался набитым под завязку. Очень хотелось верить, что по местному курсу это целое состояние, и мне не придется, если что, оставлять в залог карету вместе с кучером и мчаться обратно в особняк, временного мужа просить денег. Видимо, Элиза тут была постоянной покупательницей. Девицы в серых платьях начали кланяться мне, едва я переступила порог лавки. Уж сколько любезностей сразу послышалось со всех сторон. Неискренних, конечно, но все же. У нас швеи как раз создали несколько новых платьев, столь блистательных, что их обладательница затмит все вокруг. А эта степенная дама с улыбкой продавца камевояжёра и взглядом гробовщика, похоже, здесь хозяйка. «Изволите ли взглянуть, ваша светлость?» Она кивнула своим помощницам, и те бодро выкатили манекены с пышными платьями. «Нет, спасибо. Моя светлость предпочла бы что-нибудь не такое вырвиглазное», — ответила я. «Тем более подобного добра у меня уже 14 сундуков. Этими нарядами вполне можно выложить на земле знак «СОС», и его увидят даже где-нибудь на Альфе Центавра. Можно взглянуть, что еще у вас есть?» Даже не знаю, что их так поразило. Моя вежливость или тот факт, что мне не понравились эти платья из коллекции. Новогодняя елка упала в чан с блестками. Девицы переглянулись, а хозяйка явно насторожилась. Но возражать мне никто не стал. Да что же Элиза за человек такой, раз ее везде боятся? Хоть призрак и говорил, что она изображала невинную овечку, но очевидно лишь с теми, кто сословно выше нее. Риан. Черная башня выглядела точно так же, как раньше. Сложенная из гладкого абесцита, она поглощала солнечные лучи, не позволяя им ни на миг сделать ее светлее. Поблизости не было прохожих, зевак или просто любопытствующих. Даже охраны не наблюдалось. Ровный круг темной земли, куда не падала ни одна снежинка, красноречиво очерчивал границу, которую не переступить простому смертному. И хотя рядом за городской стеной кипела жизнь, возле башни словно сразу все вымирало. Тишина царила настолько всепоглощающая, что даже собственные мысли в голове казались непозволительно громкими. Спешившись, Риан подошел к самой границе круга, сразу же ощутив магическую преграду неизвестной природы. Понятно, что король готов ухватиться за любую соломинку, но эта затея с проверкой магов заранее безнадежна. Магическую защиту черной башни никому не преодолеть. Риан уже собирался развернуться и уйти, как ему бросилось в глаза, что узкая арочная дверь башни впрямь приоткрыта. Признаться, он вообще не помнил, было ли так всегда или почему-то появилось лишь теперь. Но что бы ни значила приоткрытая дверь, толку с этого. А защита башни слишком отличается от привычной людской магии. Она настолько иная, что будто вовсе не из этого мира. Когда он вернулся домой, Левина встретила его прямо в холле. «Что-то случилось?» Мигом насторожился Риан, передав пальто дворецкому. «Элиза что-то задумала», — взволнованно выпалила сестра. «Ей зачем-то понадобилось, чтобы я сегодня поехала с ней, но я так и не сообразила, что именно она замышляет. Риан, пожалуйста, можно я хотя бы на эту неделю до твоего окончательного развода уеду в пансион?» Почему-то его куда больше тревожил не неведомый замысел самозванки, а то, что Левина уже который раз рвется уехать под любыми предлогами. «Я же говорил, что тебе совершенно нечего бояться». Постарался он не выказать беспокойства. «Ты постоянно под магической защитой. Никто не в силах причинить тебе какой-либо вред. И Элиза в том числе». Ариан пока не спешил рассказывать сестре о самозванстве. Сначала нужно самому все выяснить. Левина на миг закусила губу от досады, но возражать не стала. И в этот момент входные двери вновь открылись. Первым делом появился кучер. Точнее, массивный новенький сундук, который кучер тащил, кряхтя. Следом шла Лиза, весьма чем-то довольная. «Я смотрю, ты планируешь превратить мой дом в склад сундуков?» — сухо поинтересовался Риан. «Это всего лишь 15-й». Она мило улыбнулась, но эта улыбка была скорее проявлением снисходительного превосходства, чем желанием смягчить ситуацию. «Что уж поделать, люблю нечетные числа». Беспомощно посмотрев на господина, дворецкий с робкой надеждой на отказ спросил. «Прикажете отнести в комнату госпожи?» Хотелось приказать выкинуть в сугроб. И так все утро слуги таскали добро Элизы. «Ну что ж, ладно, у Лизы будем считать свое собственное добро. Если эти сундуки не станут активно размножаться, то на первый раз можно стерпеть». Но Риан все же не спешил соглашаться сразу. «И что там?» Как бы, между прочим, поинтересовался он без какого-либо явного намека, но Лиза все равно уловила скрытый вызов. Ее улыбка стала еще лучезарнее. «Всего лишь пара новых платьев. Итак, разное, по мелочи. Должна же я на сегодняшнем приеме блистать, как положено, и ослеплять всех и каждого». «Риан, у тебя глаз задергался», — обеспокоенно прошептала стоящая рядом Левина. «Это мои глаза предвкушают очередное блистание и ослепление». Мрачно прошептал он в ответ. Но Лиза все равно услышала. Как ни странно, казалось, что она едва сдерживает смех. «Ничего-ничего, дорогой мой супруг», — с невиннейшим видом произнесла она, смиренно сложив руки на груди. «Наслаждаться счастьем присутствия и меня, и стада моих сундуков тебе осталось всего лишь 6,5 дней. А после, так и быть, я с ними мигрирую от тебя подальше». Тут подоспели вызванные дворецким лакеи и понесли сундук вверх по лестнице. Лиза отправилась следом, даже ни разу не оглянувшись. «Она какая-то не такая», — растерянно пробормотала Левина, едва Лиза скрылась наверху за поворотом. «Есть у меня кое-какие мысли на этот счет, но я пока не стану их озвучивать», — задумчиво откликнулся Риан. «Все же лучше раньше времени не посвящать сестру в факт самозванства». «Но как ты сегодня пойдешь с ней на прием к Хеллингтонам? Весь прошлый месяц тебе под предлогом занятости удавалось избегать светских мероприятий. Но теперь ведь никак». Светское общество прекрасно знает и Элизу, и ее любовь к нелепым сияющим нарядам. Так что ни для кого ее вид откровением не станет. Ну а то, что мне сегодня придется сопровождать ходячий сгусток блесток, я уж как-нибудь переживу. Мне кажется, это просто преступление против человечества. Не выдержала Левина. «Заранее сочувствую. Появиться с такой спутницей приятного мало. Ох, Риан, поскорее бы ты освободился от этой гадкой Элизы и женился на хорошей доброй девушке». «Ну уж нет», — с мрачной усмешкой покачал головой брат. «Супружеством я сыт по горло. В лучшем случае только 10 лет об этом задумаюсь. И то не факт». Пока он вообще не мог представить, чтобы вновь сделать кому-то предложение. Сама мысль о подобном казалась абсурдной, нелепой и лишенной всякой вероятности. Он ведь даже Элизе в свое время напрямую выйти за него замуж не предлагал, а обо всем договаривался с ее отцом. И все же интересно, где настоящая Элиза? Впрочем, вполне можно проверить это магически. Елизавета. Вот висел себе дискошар, никого не трогал, но потом упал на пол и покатился. Примерно так, похоже, и Лиза и ходила на светские мероприятия, если судить по ее гардеробу. Все объемное, все в блестках, но точно дискошар. И судя по реакции Риана на мои слова, не я одна считала подобное странным. Нет, конечно, у всех свои вкусы. И я не то чтобы осуждаю, но просто лично мне не хочется в таком виде и дальше разгуливать. Сама по себе вылазка в общество, где есть те, кто знает Элизу, то еще испытание. Как надо хотя бы пройти его в приемлемом виде. Выезд планировался вечером, до ужина, и я очень надеялась, что до этого времени объявится призрак и расскажет, кого я там могу встретить. Имена, какие-то особенности, в общем, все, что может мне пригодиться для успешной конспирации. Но нет, этот хранитель-недохранитель, похоже, решил, что я запросто смогу импровизировать на месте без всяких подсказок. Так что, хотя девушки обычно собираются на подобные мероприятия с радостью и предвкушением, у меня было такое чувство, словно я отправляюсь в стан врага, эдаким Штирлицем. Каждое неловкое слово грозит разоблачением и гибелью. Из-за этого к нужному времени я уже сидела вся на нервах и, глядя на себя в зеркало, прежде чем покинуть комнату, думала о том, что сегодняшний вечер точно станет испытанием на прочность. И ладно бы мой спутник был поддержкой, но нет. Риан при его неприязни к Элизе уж точно в стане противников. «Госпожа, господин уже ждет вас в холле», — сообщила заглянувшая в спальню служанка. «Сейчас буду», — кивнула я. «Ну что ж, вперед и в бой. Будем надеяться, что эта схватка обойдется без жертв. По крайней мере, с моей стороны». Риан. К вечеру погода испортилась. На улице завывала метель, словно зима в последний раз пыталась доказать, что она пока тут хозяйка. И эта непогода удивительно совпадала с настроением. Магический поиск по брачной связи не дал абсолютно ничего. Да даже если бы Элиза была мертва, все равно бы отобразилась. Но нет, она вполне себе здравствовала, однако находилась теперь настолько далеко, что будто вообще за пределами досягаемости магии. Впрочем, она везде найдет, кому жизнь испортить. И Риана волновала не ее участь, а роль во всем этом самозванки. Не просто же так кто-то подменил его жену. Эти мысли не давали покоя. И сейчас, ожидая Лизу в холле, он всерьез задумался о том, чтобы потребовать от нее ответа. Конечно, эта игра весьма забавна, но явно затеяна не просто так. И чем раньше выяснить, какие цели преследует пока еще сокрытый манипулятор, тем лучше. При исполненной желании бескомпромиссно допрашивать и выпытывать правду, он устремил взгляд наверх лестницы, едва там послышались шаги, и забыл, о чем только что думал. Лиза на него не смотрела. Она просто спускалась по ступенькам в легкой задумчивости, одной рукой скользя по перилам, а второй чуть придерживая подол темно-зеленого атласного платья. Магический свет хрустальной люстры поигрывал бликами на золотистой вышивке лифа и крохотных золотистых бутонах в темных локонах. И все. На этом сияние ограничивалось. Но почему сейчас она кажется ослепительной? Почему при всей простоте образа воспринимается как видение? Неземное создание, слишком совершенное и непостижимое для этого бренного мира. Порывистое «кто ты на самом деле» едва не сорвалось с губ. Хотя Риана больше волновал даже не этот вопрос, а то, почему он реагирует на нее словно какой-то восторженный юнец, никогда не знавший женщин. И это раздражало. Впервые за все время что-то не поддавалось его контролю. Елизавета. У меня возникло такое чувство, будто я оказалась в запертой клетке с опасным хищником, и от скорбной кончины меня отделяет лишь то, что хищник еще не решил — сейчас меня сожрать или на потом оставить. Нет, Риан не проявлял никакой агрессии, вообще не выказывал никаких эмоций, но стоило нам сесть в карету и отправиться в путь, куда отчетливее, чем прежде я ощутила исходящую от него подавляющую бескомпромиссную силу. Вот так смотришь на человека, вообще его впервые видишь, к примеру, и не знаешь, но с первого взгляда понятно, что при необходимости Он запросто и без особых усилий кого угодно по асфальту размажет ровным слоем. Так и с Рианом. Он не вызывал страха как такового, но заставлял инстинкты оставаться на стороже, постоянно держаться в напряжении. И оттого было ужасно неуютно, и множество мурашек только и делали, что в панике бегали по коже туда-сюда. Ладно, спокойно. Всего каких-то 6 дней помимо сегодняшнего, и этот мужчина навсегда исчезнет из моей жизни. «Что-то ты необычно молчаливая». Полумрак кареты скрывал лицо сидящего напротив Риана, но мне почему-то показалось, что в глазах моего мужа мелькнула усмешка. «Есть над чем подумать. В тишине». Вот явно же понял намек, но организовывать эту самую тишину все равно не собирался. «Раньше ты всегда думала вслух, по любому поводу. Отчего же теперь не спешишь делиться своими мыслями?» «Мыслями делятся с теми, кого считают достойным этого». С не меньшей снисходительностью парировала я. «То есть теперь я недостоин?» Казалось, он с трудом сдерживает смех. «Именно так. И глубина моего разочарования столь огромна, что я теперь и вовсе не понимаю, в каком таком дурмане пребывала, раз вышла за тебя замуж». Не то чтобы я нарочно хотела его задеть, вовсе нет, но чем дальше Риан от меня держится, тем меньше вероятность, что подловит на чем-то таком, однозначно выдающем мое самозванство. В любом случае, на публике эти дни мы обязаны изображать счастливых супругов. Даже если ему были неприятны мои слова, голос оставался таким же невозмутимым. Не забывай, что за нами ведется постоянное магическое наблюдение. Ты же не хочешь, чтобы нам продлили срок этого навязанного общества друг друга? Не хочу, конечно. Тогда зачем попросила отца об этом? Ай, подловил же. И я, балда, заранее не раскусила подвоха. Так, ладно, выкручиваемся. Я не просила. И тон поспокойнее, чтобы Риан точно поверил, будто мне все равно. Это лед. Хм, маменька его уговорила. Она все еще верит в наш брак, поэтому считает, что просто возникло какое-то недопонимание, которое можно решить за неделю. И тут же, не удержавшись, добавила. Она вообще обязательно до конца срока куда-то на подобное мероприятие выбираться? Нельзя ли сказаться больными, хромыми или еще что? Мне, поверь, вся эта затея тоже не приносит никакого удовольствия, но, увы, ближайшие дни расписаны от и до. В четырех стенах отсидеться не удастся, так что придется тебе как-то оставшийся срок изображать счастливую супругу. Да я вообще с трудом это представляю. Вообразить, что Риан — это Игорь, и вести себя на людях так, как вела бы с Игорем. Кстати, а ведь сегодня на приеме наверняка будут другие приглашенные. А что, если двойник Игоря тоже приглашен? К счастью, ехали мы недолго. Карета вскоре свернула с главной дороги на широкую аллею, и, хотя легкий снегопад ухудшал видимость, но приближающийся особняк, расцвеченный магическими огнями, в окно просматривался прекрасно. Ну что ж, там наверняка полно народу, и в том числе тех, кто точно общался с Элизой. Эти люди попытаются заговорить со мной, а я даже их имен не знаю. Карета остановилась. Риан вышел первым и подал мне руку. Пытаясь не показывать накатывающей легкой паники, я выбралась из кареты и... крайне неудачно. Не будь рядом Риана, я бы точно впечаталась лицом в заботливо очищенную от снега дорожку, но уже через мгновение я пожалела, что передо мной все таки не она. Да, Риан успел мгновенно подхватить меня за талию, и в итоге я фактически упала в его объятия, да еще так неловко, что мы чуть носами не столкнулись. И в таком положении и замерли. Риан держал меня очень крепко. А я по инерции и сама вцепилась в него. И пусть этот ступор длился лишь краткий миг, но... Почему мне кажется, что Риан не слишком-то хочет меня отпускать? Почему в его синих глазах открыто читается, если не заинтересованность, то, как минимум, крайне настораживающее любопытство? И почему меня это вовсе не пугает, а даже как-то приятно волнует, что ли? «Ты в порядке?» Риан, наконец, отпустил меня. Я тут же отступила на шаг, едва не врезавшись спиной в дверцу кареты. «Да», — голос чего-то дрогнул. «Все хорошо, спасибо». Мне хотелось еще добавить, что я просто запнулась и подул на приступке кареты, а вовсе не намеренно изобразила падение ради обнимашек, но тут все мысли разом выветрились из головы. К особняку подъехала еще одна карета, не менее роскошная, и тоже с гербом на дверце. Вышедший из нее Игорь, хоть и был тоже в местной одежде и к тому же от чего-то бледен и даже будто изнеможден, но все равно я сразу его узнала. «Ваша светлость?» — кивнул он Риану в знак приветствия. «Леди Элиза». И мне показалось, что при взгляде на меня в его глазах отразилась безысходная мука. «Лорд Ирвин?» — не остался в долгу Риан. Я тоже кивнула, аж 3 раза на всякий случай вдогонку, хотя он уже поднимался по ступеням ко входу в особняк. И, чувствуя себя в этот момент приглупо, я никак не могла побороть разрастающееся беспокойство. «Да, это не Игорь, это просто его двойник. Да, призрак предупреждал, что он под действием приворота, но я-то вижу в нем того, в кого влюблена, и он сейчас явно страдает. Что же делать в сложившейся ситуации? Тут уж, как говорится, но я другому отдана и буду до конца недели ему верна. А вот потом, когда псевдомуж не станет путаться под ногами, я...» «Пойдем». Риан сбил меня с мыслей. По-хозяйски взял за руку и повел за собой к арочному входу в особняк. «Надеюсь, ты не забыла, что чета Хеллингтонов устраивает прием в честь своей средней дочери Дивены, вернувшейся из пансиона, где она обучалась последние 3 года. Не забудь поздравить ее с возвращением и сказать какой-нибудь комплимент. Главное, искренний». «Какая ты молодец, что была в пансионе и не вышла замуж, не повторяй чужих ошибок». Ляпнула я вслух, будто назло. Риан усмехнулся. «Боюсь, она не поймет, что ты имеешь в виду. Если ты вдруг забыла, я считался самым завидным холостяком, и немало девушек отдали бы все на свете, чтобы оказаться на твоем месте», — произнес он с таким видом, словно я сейчас с фанатским визгом начну умолять его написать автограф прямо у меня на груди. «К счастью, через неделю все вернется на круги своя», — и добавил с явной провокацией в хитром взгляде. «Так что я снова окажусь в центре дамского внимания, но ты, к сожалению, будешь считаться просто той, которая меня не устроила». «Вызов, ваша светлость? Ну так получайте». «Можешь мне поверить, я и сама жду не дождусь, когда ты вновь станешь этим самым завидным холостяком». С милой улыбкой парировала я. «И очень постараюсь никому не проболтаться, что в некоторых, аспектах мои ожидания в твой адрес оказались слишком... преувеличены». И, не дожидаясь, пока мы начнем играть в Отелло, который даже не спросит, молилась ли я на ночь, первый прошмыгнула за любезно открытые лакеями двери особняка. Далеко сбежать мне все равно не удалось. Почти сразу же в холле Риан схватил меня за локоть. Благо, народу здесь было не так много, хотя мы все равно сразу стали объектом пристального внимания. Не слишком-то благожелательно Риан прошептал. «Супруги должны появляться вместе. Будь добра соблюдать правила этикета. Неужели тебе память подводит?» Либо тут однозначный намек на мое самозванство, либо, как говорится, на варе и шапка горит, потому мне и мерещится разоблачение. «У меня все в порядке и с этикетом, и с памятью», — также едва слышно ответила я. «Если что-то сейчас выглядит неприличным, то такое вот наше перешептывание». Если Риана хотела возразить, то не стал. К нам как раз спешно просеменил высокий полноватый мужчина в цветастом камзоле и с седыми усами, столь пышными и длинными, что впору их колечками закручивать. «Лорд Риан, какая удачная встреча!» — пробасил он так радушно, словно мысленно уже вовсю стискивал моего псевдомужа в объятиях. «Чтобы тот не сбежал, ага». «А то я почему-то все никак не могу добиться у вас аудиенции. Наконец-то хоть здесь получится с вами побеседовать». «Боюсь, лорд Хейр, моя прелестная супруга категорически против, чтобы я оставлял ее одну», — с вежливой улыбкой ответил Риан. «Ну почему же?» — не менее вежливо улыбнулась я. «Супруга совершенно не против, тем более любая благовоспитанная леди никогда не станет мешать мужским разговорам». «Не-не, дружище, взглядом ты меня все равно не убьешь. Сколько ни старайся. Вот только чую, отольются кошки дерганья тигра за усы». Но сейчас последствия гнева Риана оказались мне далеко не главной проблемой. Я спешно прошла в просторный зал вслед за прибывшей пожилой парой. Здесь оказалось довольно мило, и народу достаточно. За белым роялем на постаменте сидела хорошенькая блондинка и самозабвенно играла. Причем музыкальный инструмент в такт мелодии создавал чудесные световые потоки, извилисто льющиеся во все стороны, огибая гостей. Я замерла на несколько мгновений, любуясь такой диковиной, Но тут же взгляд сам собой начал выискивать среди молчаливо слушающей публики двойника Игоря. «Ты хоть понимаешь, откуда такая зацикленность?» Внезапно прозвучавший в голове голос заставил вздрогнуть. «Нет, ну вы посмотрите, кто объявился. Вовремя, ничего не скажешь». Но призрак мое мысленное возмущение проигнорировал и преспокойно продолжал. «К твоему сведению, все не просто так. Элиза приворожила Ирвина, используя черную магию. А черная магия слишком жаждет искупления. Так что это искупление по некоторым причинам перекинулось на тебя, как на двойника Элизы. А приворот-то создавался на что? На вступление в брак. Потому ты и якобы влюбилась в двойника Ирвина, едва того встретила. Потому и сам он постоянно думает о браке. Черная магия все равно. Двойники, не двойники. Главное — искупление». «То есть ты хочешь сказать, что не было ни в моих чувствах, ни в чувствах Игоря ничего настоящего, и все эмоции, которые я испытываю сейчас, навязаны мне черной магией, чтобы я исправила приворот Элизы? Да это просто в голове не укладывается. Ну а если все правда, как тогда с этим быть? Мне-то какое дело, это уже твои проблемы». И он исчез, оставив меня в полной растерянности. «Не очень-то приятно осознавать, что твоя большая и светлая любовь — лишь последствия чужих пакостей и обостренного чувства справедливости черной магии. Но в любом случае осознание это мало помогало. Толку сказать кому-то, что трава на самом деле не зеленая, если этот кто-то все равно видит ею исключительно зеленой. Лилея, столь понурые мысли, я так и стояла у одной из колонн и делала вид, что всецело увлечена чужой игрой на рояле. Девушка, чье имя я успела благополучно забыть, и вправду играла чудесно. И даже то, что она явно красовалась перед публикой, никак не портило ее мастерство. Интересно, а Элиза занималась музыкой, и если да, не проколюсь ли я на этом?» «Леди Элиза?» Тихий голос над моим ухом прозвучал так неожиданно, что я чуть не подпрыгнула. И тут же обернулась. Двойник Игоря стоял в паре шагов, на самом близком допускаемом этикетом расстоянии, не считая танцев. И вблизи бледность Ирвина, его изможденный взгляд и впалые щеки производили еще более гнетущее впечатление. «Простите, что снова тревожу вас», — он говорил едва слышно и так торопливо, словно ожидал, что я его не просто перебью, а как минимум съезжу ему по лицу веером. «Но это выше моих сил». «Те ваши слова при нашем прошлом разговоре, что такое жалкое ничтожество, как я, даже не достоин говорить с вами, все еще...» Он не ошибся в своих ожиданиях. Я перебила. «Вовсе вы не ничтожество». Шепот мой оказался чуть громче, чем я рассчитывала. Благо, музыка звучала достаточно громко, чтобы скрыть наш разговор от окружающих. Я спешно добавила. «Даже если я так сказала, это вовсе не значит, что я так думаю. Просто это было сказано в сердцах, под давлением некоторых обстоятельств. Но поверьте, на самом деле я вовсе так не думаю. Вы даже не представляете, насколько мне сейчас совестно за подобные высказывания». «Нет, ну какая же Элиза гадина? Мало того, что приворожила парня, который ей 100 лет не нужен, так еще и шпыняла его». Ирвин ответил не сразу. Он смотрел на меня так, будто это созерцание составляло смысл его жизни. И от этого у меня даже мурашки по коже побежали. Очень нехорошие мурашки инстинктивного страха. Казалось, так смотрят на предмет обожания лишь окончательно двинутые фанатики, способные на что угодно. «Вы даже не представляете, сколь отрадны мне ваши слова». Голос Ирвина дрогнул. «Если вы позволите мне в дальнейшем хотя бы вот так коротко с вами беседовать, я уже буду несказанно счастлив». «Вы ведь знаете, я дышу лишь вами, живу лишь вами». Но он тут же сам себя одернул. «Покорнейше прошу простить мою вольность, милая Элиза. Более не смею вам докучать». И кивнув, словно в знак прощания, он спешно отошел. Причина его бегства тут же показалась среди других гостей. «Ага, значит, Ирвин просто заметил приближающегося Риана». Потому так быстро и откланялся. Мне даже дышать легче стало. Пусть я понимала весь абсурд. Приворот творила Эльза, а стыдно и совестно за нее мне. Но я все равно ничего не могла с этим поделать. Ирвин вызывал мучительное чувство вины и желание помочь. И вряд ли причиной тому черная магия. Скорее, банальное сострадание. «И о чем вы так мило беседовали?» — полюбопытствовал подошедший Риан, словно между прочим. «Толком ни о чем. Обычные пустые светские расшаркивания». Я старалась на него не смотреть, якобы всецело поглощенная игрой исполнительницы. Пусть бы только она играла подольше. Но Риан не спешил отставать. Наклонившись к моему уху, он едва слышно произнес: «Еще раз вздумаешь так нагло от меня сбежать, точно об этом пожалеешь». «Пожалею, что не сбежала достаточно далеко?» Я бросила на него мимолетный взгляд. «Риан, прости, но я тебя не боюсь. Если так хочется кого-нибудь запугивать, найди себе кандидатуру повосприимчивее». Он усмехнулся, но в его взгляде читалось нарастающее любопытство. «Я и не хочу, чтобы ты меня боялась, но уважать обязана». Я моментально нахмурилась. «Разве я сделала что-то неуважительное? Как-то тебя опорочила, опозорила, предала? Вовсе нет. Ну а то, что тебе не нравится моя манера общения, что поделать, сам виноват». «И что же я успел такого натворить?» Он смотрел на меня с улыбкой, но я старалась сохранять невозмутимый вид. «Разочаровал меня», — ответила я, как само собой разумеющееся. «Я-то выходила замуж в надежде на большое и светлое будущее в крепкой любящей семье. Но, увы, увы. Так что давай просто заключим пакт о ненападении и постараемся как-то пережить оставшиеся 6 дней без жертв». «Не стоит загадывать заранее». Это прозвучало совсем уж двусмысленно. «Так о чем конкретно ты тут перешептывалась с Ирвином?» «Интересно, что он так на этом зациклился? Или какие-то личные счеты с Ирвином и без того несчастным?» «Да ни о чем таком, из-за чего стоило бы буравить меня взглядом. Или ты так пытаешься изображать ревнивого мужа?» «Ой, прости, не поняла сразу». Я едва сдержала смех. Настолько мне показалась абсурдной идея о возможной ревности. Риан отчего-то нахмурился, но отвечать не стал. Но тут исполнительница как раз закончила играть на рояле и встала под общие аплодисменты. Я тоже зааплодировала, да и мой псевдомуж снизошел до пары хлопков. Казалось, его мысли сейчас крайне далеки от происходящего. И о чем таком он думает, что его это настолько озадачивает? Слушавшие музыку гости разбились по кучкам, между беседующими туда-сюда сновали лакеи с подносами. Бокалы искрились рубиновыми отблесками, но я бы не рискнула пробовать местный алкоголь, ведь мало ли какой он убойный. Однако все же взяла бокал с подноса для виду. И для того, чтобы не отличаться от окружающих. И чтобы иметь возможность выплеснуть его содержимое кому-нибудь в лицо, если вдруг возникнет такая необходимость. Это ж насколько же я на самом деле сейчас нервничаю, если инстинктивно каждый миг жду чуть ли не нападения. Минут через 20 уже сможем отсюда уйти. Хоть Риана не смотрел на меня, но я сейчас не удержалась от пристального взгляда. И нет, не в порыве полюбоваться идеальным профилем временного спутника моей жизни, а просто от растерянности. Понятное дело, что его фраза просто совпала с моим слегка испуганным состоянием. Не мог же Риан и впрямь определить, что мне сейчас не по себе, и поэтому решить вскоре уходить. «Тебе здесь скучно?» Я едва не вставила «тоже». Вдруг Элиза обожала подобные мероприятия? «Вовсе нет, просто я умело скрываю свое безудержное веселье». «Нет, ну вот как он умудряется говорить с такой невозмутимостью? Сама я не смогла сдержать улыбки, но лишь на миг. Здравый смысл подсказывал, что мне следует отойти от Риана. Да, сейчас все здесь для меня в новинку. И, как ни странно, именно в Риана хочется вцепиться мертвой хваткой, как в единственного знакомого и вроде бы надежного, хоть и противного. Но, с другой стороны, мне ведь теперь жить в этом мире, в этом обществе. Я должна привыкать к самостоятельности. Интересно, а лорд Маврус и леди Амирая тоже здесь? С ними как минимум надо поздороваться, и они уж точно относятся к своей дочери лучше, чем Риан к своей супруге. К тому же...» И тут бахнуло так, что уши заложило. Треск стекол всех окон разом и ледяные порывы ветра сквозь зал. Хрустальная люстра под потолком качнулась, и магические огни с нее полетели вниз, взрываясь прямо в полете. Но все это светопредставление я наблюдала лишь краем глаза. Схватив в охапку, Риан закрыл меня собой от творящегося вокруг хаоса. Что-то продолжало грохотать. Со всех сторон в воцарившейся темноте слышались перепуганные крики. «Да что вообще происходит?» «Обычное явление во время великосветских приемов. Хе-хе, дабы разбавить всю эту смертную скуку. Затем голос призрака посерьезнел. Это магический сбой, Лиза. Лишь первый из многих. Риан. Это не было ошибкой, не было иллюзией. Магия и вправду пропала на эти несколько мгновений, оставив после себя лишь пустоту. Но все тут же восстановилось. Привычная сила циркулировала по телу, словно и не было никакого сбоя. В зале вновь зажглись магические огни. Если бы не разбитые окна и морозный ветер, могло бы показаться, что ничего и не происходило. Не тратя время на суету вокруг и взволнованные беседы, Риан сразу подхватил Лизу за талию и повел к выходу из зала. Она, как ни странно, молчала, но ее испуганный вид отчего-то вызывал досаду. Неприятен был сам факт ее возможного страха. Хотя в зале перепугались все, и Лиза, естественно, тоже, просто от неожиданности. Но почему именно от ее страха настолько не по себе? Словно это что-то неправильное, что-то, чего точно не должно случиться. То, чего он не должен допускать? Но как вообще могла возникнуть эта потребность оберегать абсолютно незнакомую девушку, которая вдобавок самозванка и мошенница? Ответа на этот вопрос не находилось, как и на многие другие, что стали его мучить с появлением Лизы. И непонимание самого себя настораживало все больше и больше. А лишь когда они оказались в карете, Риан первым нарушил гнетущее молчание. Испугалась? Сидящая напротив Лизы зябко куталась в теплую накидку, и хотя полумрак многое скрывал, в глазах ее чудилась беззащитность и растерянность. Безумно захотелось ее обнять. Это произошло довольно неожиданно. Она пыталась говорить спокойно. Другая на ее месте причитала бы, не замолкая, а настоящая Лиза и вовсе устроила бы скандал, обвиняя всех и каждого. «Главное, что никто не пострадал», — добавила она. Скорее, просто подумала вслух. «Будем надеяться, что завтра обойдется без подобных сюрпризов». «Мы еще и завтра куда-то пойдем», — простонала Лиза, запрокинув голову. «Нет, Риан, ты серьезно или издеваешься?» Он едва не рассмеялся. «Пока не издеваюсь, ну а дальше все будет зависеть от твоего поведения». И продолжил уже серьезно. «Прости, но отсидеться в четырех стенах все равно не удастся. Магическая слежка для того и назначена, чтобы мы вели привычную жизнь. Тем более завтра такое событие». «Какое?» — без всякого интереса спросила Лиза, тяжело вздохнув. «Все-таки она точно издалека, если и вправду не в курсе». «День рождения наследного принца, роскошный бал во дворце, а на следующий день торжество в загородной резиденции для приближенных. «А ты?» «Да, Лиза, я из числа приближенных, если ты вдруг забыла». «Почему ты так меня назвал?» Ее голос сам собой сбился на шепот. Ох, как же велик был соблазн прямо сейчас высказать, что он прекрасно знает о ее самозванстве. Но нет, куда больше соблазняло и дальше вести эту игру. Постепенно вынудить Лизу саму сдаться, признаться ему во всем. «Лиза, Элиза», — милостиво пояснил Риан. «Обычное же сокращение». Она больше ничего не спрашивала, словно опасалась, что любое ее следующее слово может стать роковым. Риан тоже молчал. Но лишь потому, что впереди ждала провокация куда действеннее, и уже заранее мучила жгучее любопытство, как именно Лиза попробует выкрутиться. Елизавета. Едва оказавшись в своей спальне, я подумала, что тут же появится сварливый призрак и толком объяснит, что за светопреставление сегодня произошло и по каким причинам. Ведь даже мне, чужой в этом мире, очевидно, что такое уж точно ненормально. И нехорошее предчувствие подсказывало, что мой недохоронитель не только знает, в чем дело, но и наверняка как-то в этом замешан и намерен еще и меня впутать. Да только ему теперь нечем меня завлекать. Это раньше он обещал светлое будущее с двойником Игоря. Но теперь, когда я сама столкнулась с Ирвином лицом к лицу, да еще и узнала, что все мои чувства не настоящие, что толку сулить мне жили долго и счастливо с тем, кого на самом деле я и не люблю вовсе. Все это я планировала вывалить на призрачного мага. А он просто взял и не объявился. Не сразу, едва я оказалась в своей спальне, не потом. То ли не хотел отвечать на мои вопросы, то ли собирался снисходить до общения только тогда, когда ему самому что-то нужно. Ну-ну, пусть попробует еще раз заикнуться, чтобы я шла туда не знаю куда, за артефактом, который творит то не знаю что. Так что спать я собралась ложиться в настроении раздраженном и возмущенном. Нет, правда, ужасно чувствовать себя марионеткой, которую пытаются дергать за ниточки. Ничего-ничего, все равно. Рано или поздно призрак объявится. И вот тогда-то будем беседовать уже на моих условиях. Очень надеюсь, что утро вечера мудренее, и завтра недохранитель непременно с позаранку заявится с покаяниями. Я переоделась в ночную сорочку и уже даже дошла до кровати, как дверь в мою спальню открылась. Да, вот так нахально, без стука, без просьбы войти. Хотя чего это я? Это же Риан, который, очевидно, вовсе не умеет стучаться в двери. Спасибо, хоть не спинка их открывает. Но зачем вообще он пришел? Я так-то уже собираюсь ложиться спать. Традиционно лучшая защита — это нападение, а то мне уже от одного его неспешного оценивающего взгляда стало не по себе. Риан ответил не сразу, спокойно прошел в комнату, закрыл за собой дверь, невозмутимый до такой степени, что безумно хотелось как-нибудь эту невозмутимость с него стряхнуть. Ужасно несправедливо, что я тут как на иголках, а этой бесчувственной глыбе хоть бы что. «Если ты явился пожелать мне спокойной ночи, считай, что уже пожелал, и можешь уходить», — добавила я. «Уходить я точно не собираюсь». Он не спеша преодолел разделяющее нас расстояние. А вот сейчас в воздухе запахло не просто жареным, а до уголёшек горелым. Инстинктивно попятившись, я уперлась спиной в столбик кровати. «Так, ладно, без паники». Риан хоть и наглый, но все же адекватный. Накидываться он точно не станет. «А ты разве не слышал, что те, кто плохо себя вел, остаются без сладкого?» «А я плохо себя вел?» Он усмехнулся. В глазах читался нарастающий интерес. Казалось, ситуация его все больше забавляет и... «Да что же он на меня так смотрит?» «Еще как плохо». Я не собиралась уступать. «Кто стал инициатором развода?» «Ты?» «Кто бы хвалился, что первый парень на деревне?» А я лишь жалкая недостойная. Ты. Хорошим поведением я это никак назвать не могу, так что прошу на выход. Я указала ему на дверь. Ага. Так Риан прямо взял и ушел. Лиза, формально ты все еще моя жена. Сомнительный аргумент от того, кто и затеял развод. Вот именно, что формально. Я скрестила руки на груди. И не ты ли говорил, что я всего лишь та, что тебя не устроила, так что тут вопрос решенный. Я вновь кивнула ему на дверь. «И вообще, я берегу силы для нового мужа». «Нового мужа?» Риан чуть воздухом не подавился. Казалось, он ожидал от меня чего угодно, только не такого наглого заявления прямо в лоб. «Да, нового мужа», — как само собой разумеющееся подтвердила я с самым невозмутимым видом. «Можешь сколько угодно считать себя первым красавчиком города, но, прости за откровенность, ты далеко не единственный мужчина, и есть варианты гораздо интереснее». «Это какие же?» — спросил он с подчеркнутым равнодушием. Никак не получалось определить, задели его мои слова или нет. «Уж не об Ирвине ли речь? А тебе не дает покоя, что мы с ним сегодня так мило беседовали?» Я победоносно улыбнулась. «Увы, увы, дрожайший, уже практически бывший муж, моя личная жизнь тебя больше не касается. Пусть до конца недели я и буду изображать твою супругу, но мои дальнейшие планы уже не твое дело. К тому же, весь мой настрой сдулся в один миг. Риан всего лишь взял меня за подбородок, но от такого простого жеста сердце ушло в пятки. «Чего ты так боишься?» Его изучающий взгляд скользнул по моему лицу. «Что-то раньше я не замечал за тобой ни страха, ни стеснения, особенно учитывая твои крайне оригинальные предпочтения в постели». «Крайне оригинальные предпочтения в постели?» Это какие? Обмазаться взбитыми сливками, нацепить сомбреро, эльфийские уши и в таком виде предаваться разврату? Учитывая, что Лиза, как-никак аристократка, откуда у нее взяться оригинальности? Будем считать, что это было давно и неправда. Преодолевая внезапную робость, прошептала я. Риан, ну почему ты меня никак не оставишь в покое? Ты же сам рвался разводиться, и я, знаешь ли, тоже никакого интереса к тебе больше не испытываю. И интимного в том числе, так что... И вновь он не дал мне договорить, всего лишь коснулся большим пальцем моих губ, то ли так заставляя меня замолчать, то ли проверяя их на мягкость. И что-то мне совсем не понравился табун мурашек, мигом пробежавший по моей спине, от испуга и волнения, но без капли отвращения. и уж тем более не нравился взгляд Риана. Странно задумчивый, словно он и сам проверял что-то. Но меня или все-таки себя самого? «Ты хочешь, чтобы я ушел из твоей спальни?» Я кивнула еще до того, как он произнес последнее слово. «Что ж, хорошо. Но у моей покладистости тоже есть своя цена». И в его синих глазах отчетливо промелькнули искорки коварства. «Мне крайне необходим поцелуй на ночь, иначе, даже если усну, мне точно приснится кошмар, что нам опять отказали в разводе». Первым делом мне захотелось возмущенно стукнуть его по плечу. Вторым — послать выпрашивать поцелуй на ночь у дворецкого. А третьим — нет, я не имею привычки целоваться с кем попало. Ладно, Риан никто попало, но все равно совершенно чужой мне мужчина. Но если призрак сказал правду, то Игорь тоже, по сути, мне чужой. И как раз поцелуем можно это проверить. Если с Рианом будет так же, как с Игорем, то точно грош цена моей влюбленности. Я тут же обвела шею Риана руками и скомандовала. «Ладно, целуй, но только быстро, а то мне уже спать пора». Он взглянул на меня так, словно разбей я сейчас об его голову вон ту напольную вазу, это его и то шокировало бы меньше. «Ну, простите, распрекрасный герцог, у меня своя логика, которую вам точно ни в жизни не понять». Я тут же добавила. «Если ты вдруг передумал, выход из спальни по-прежнему вон там». Честно говоря, я бы предпочла, чтобы он ушел. Озадаченный, оскорбленный, да по любой причине. И целоваться с посторонним не хотелось, и выводов я боялась. Ведь так не хочется признавать, что последние месяцы моей жизни были попросту самообманом. Но Риан не ушел и не стал меня от себя отцеплять. Даже если моя наглость и ввела его в ступор, то явно не до такой степени, чтобы растеряться и хлопать глазами. Но и сразу стискивать меня в объятиях, пылко лобзая, он тоже не спешил. Все с той же непонятной задумчивостью его взгляд бродил по моему лицу. Риан будто искал во мне ответ на некий мучающий его вопрос, только пока не находил, но и останавливаться в поисках не собирался. Он медленно провел ладонью по моим волосам, зарываясь в них у основания шеи, пропуская сквозь пальцы. Вторая его рука неспешно скользнула по спине сверху вниз, и там, где кожа была обнажена, прикосновение обожгло, заставляя вздрогнуть. Но Риан не дал мне отстраниться, придерживая за талию. С перепугу мне так и хотелось выдать что-нибудь в том же ключе, мол, ты собираешься вообще меня целовать или нет, а то я так стоя и усну. Но я не без оснований подозревала, что эта наглость может стать последней с моей стороны. Даже если тигр попался терпеливый, нельзя дергать его за усы до бесконечности. Мои руки по-прежнему покоились на его плечах, но теперь Риан притянул меня к себе максимально близко. Настолько, что разделяющая нас ткань одежды никак не могла скрыть жар тела. Да что же он такой горячий? Или нормальный? Просто это я так воспринимаю. Но почему тогда с Игорем было иначе? Если он меня крепко обнимал, это ощущалось совсем не так. Но даже сейчас, когда наши лица почти соприкасались, Риан все равно не спешил меня целовать. Чего же он медлит? Прижимает к себе, пусть и не принудительно, но с явным намеком, что самой мне не вырваться. Смотрит так, словно ему досталось изысканное лакомство, которое он очень не прочь отведать. Так чего откладывать? Несколько секунд мучений, и все, разбежались бы в разные стороны, разочарованные и больше не жаждущие подобных экспериментов. И прежде чем я сообразила, что Риан поступает так нарочно, у меня первые не выдержали нервы. Нет, правда, сколько можно? Мне с каждым мгновением все больше делается не по себе. Как-то все совсем не так в его объятиях. Слишком ненормально я физически реагирую, и мне вовсе не нравится, что это уже начинает нравиться. Поднявшись на цыпочки, я быстро коснулась губами его губ. Но облегченная «та-дам!» «А теперь давай уже на выход, пожалуйста!» Он не дал мне озвучить. Риан улыбнулся. Лишь на краткий миг, но уже улыбкой победителя. Я не успела спросить, отчего он так ликует. Даже толком подумать об этом не успела. Он вернул мне мой поцелуй. Но совсем по-другому. Игорь часто меня целовал, и это было, в общем-то, приятно. Я не ждала, конечно, никакого вау-эффекта, дрожащих коленок и закатывания глаз от удовольствия. И относилась к поцелуям философски. Все-таки по юности наивная вера, что это обязательно будет нечто феерическое, давно уже улетучилось. Или, как говорила моя куда более практичная сестра, ожидания никогда не оправдываются, а в плане мужиков лучше не показывать своего разочарования и стабильно демонстрировать неземной восторг. Но с Игорем я никогда не притворялась, будто на седьмом небе от неземных поцелуев, и уж точно не собиралась притворяться с Рианом, который мне вообще 100 лет не сдался. Максимум, что можно было ждать, — это идентичность в ощущениях и только. Но почему-то мои ожидания совсем не оправдались. Риан словно интуитивно понимал, что на самом деле я вовсе не жажду с ним целоваться, и вся моя бравада — лишь видимость. Но такое понимание не только не заставило его идти на попятную, а наоборот, лишь подстегивало. Казалось, он воспринимал это своего рода вызовом и в этой схватке определенно собирался победить. «Ага, нет уж, разлюбезный герцог, не на ту напал. Может, кто-то и готов при виде тебя штабелями укладываться, но я не фанатею по роковым брюнетам и мужественным красавчикам в одном флаконе. Я с любимым всегда вела себя сдержанно, а ты так и вовсе, прости за откровенность, левый мужчина». Именно так я думала первое мгновение. Те первые мгновения, когда его губы только коснулись моих, когда еще не завладели, заставляя раскрыться, ошеломленно поддаться и покорно подчиниться, когда мой разум еще считал, что ненормальная реакция тела — это лишь какое-то странное проявление испуга, когда мой разум вообще еще присутствовал. Но, увы, эти мгновения здравого смысла оказались бессовестно быстротечными. Риан не просто меня целовал. Он каким-то немыслимым образом провоцировал отвечать на его поцелуй, поддаваться этой мучительной неспешности, томительной неге первых шагов в познании друг друга. Он целовал меня не так, как, на мой взгляд, следовало бы целовать ту, которая уже сколько-то времени была его женой и от которой он хотел избавиться. Нет, он целовал меня, словно впервые, словно именно меня, а вовсе не ту, за кого он меня принимал. Риан не наглел, его руки не пустились тотчас же исследовать мою фигуру, хватаясь за все, что попадется, но его ладони и так обжигали мне спину сквозь тонкую ткань ночной сорочки и столь же сильно обжигал жар тела. Я не только чувствовала каждое движение его мышц, но и ощущала, как бьется сердце. Но все эти мысли пришли позже, а пока не было вовсе никаких мыслей. Будто из человека разумного я превратилась в человека исключительно чувствующего. Это потом я ужаснулась, и мне захотелось провалиться сквозь землю из-за добровольного участия в этом сумасшествии. Потом, но не сейчас. Сейчас был только этот мужчина, пусть чужой, посторонний, но заставляющий терять голову. От обыкновенного поцелуя. Простого поцелуя. Не страстного, не наглого, а нежного, неспешного, словно смакование блюда, пусть и с затаённой жаждой насладиться сполна. Разумом я предпочла бы оставаться холодной и отстраненной, но это было совершенно невозможно. Инстинкты, о существовании которых я и не подозревала, брали верх, и я не просто позволяла Риану меня целовать, я отвечала на его поцелуй. Со всей самозабвенностью, со всей искренностью, не стыдясь и не пугаясь того, что сама испытываю. «Да?» В обычной жизни мне слишком многое нужно скрывать от Риана, но в его объятиях я словно стала сама собой. Между нами уже не оставалось места фальши и притворству. Риан отстранился первым. Наверное, в отличие от меня, он прекрасно контролировал происходящее. Ну да, несомненно, он опытный мужчина, и то, что для меня является из ряда вон выходящим, для него обыкновенное явление. Но я не могла позволить ему это узнать. Не могла допустить, чтобы он понял, как запросто заставил меня потерять голову. Я не смотрела на него, не знала, какие эмоции сейчас видны в его глазах. Казалось, куда важнее сохранить видимость равнодушия, чем понять, что испытывает сам Риан. Мигом, высвободившись из его объятий и отвернувшись, я демонстративно зевнула и потянулась. «Ну все, ты свой поцелуй на ночь получил, и теперь, пожалуйста, оставь меня в покое». У меня даже получилось произнести это вполне непринужденно. Ну а что, лицо мое в этот момент пылало, губы горели, а в мыслях и чувствах царил полнейший хаос, я никак не выдала. И Риан удалился. Но, боюсь, вовсе не потому, что я напомнила об этом в очередной раз. Казалось, этот уход он счёл куда более необходимым, чем я. Оказавшись в одиночестве, я медленно села на край кровати и обхватила голову руками. Я не понимала, что произошло. Просто не понимала. Мой эксперимент не только с треском провалился, но и выдал совсем уж неприглядное. Целоваться с этим мужчиной, которому я ничего не испытываю, не имело ничего общего с поцелуями с Игорем. Даже близко. Ладно, я готова теперь признать, что приворот имел место быть, и все мои чувства оказались фальшивыми. Но как объяснить, что я потеряла голову в объятиях постороннего? И ведь Риан не пытался меня соблазнить, хотя наверняка являлся опытным обольстителем. Он вообще не делал ничего такого, из-за чего я могла бы сказать: «Ага, вот из-за этого мой мозг и превратился в ничего не соображающий кусок розового желе». Нет, моя реакция была естественной. Естественный, искренний. И это не просто пугало, это ужасало. Я будто оказалась на пороге нового, неизведанного доселе мира, сулящего головокружительное ощущение, но в то же время безумно пугающего. Мира, где каждый новый шаг может стать падением в бездну. Я не знала, нормально ли так реагировать на чей-то поцелуй, ведь раньше со мной такого не случалось, но четко понимала, что я не вправе допустить повторения. Пока моя жизнь в опасности, пока я не освоилась в новом мире, мне каждый миг необходим трезвый разум. Откинувшись на постель, я устало прикрыла глаза. Итак, первый день псевдозамужества подошел к концу. Минусы — разочарование в большой светлой любви последних месяцев, непонимание самой себя, магический сбой, который точно не просто так. Плюсы — я все еще жива-здорова и полна решимости такой и оставаться. И, как ни крути, несмотря ни на что, тот факт, что поцелуи могут быть столь будоражаще восхитительными, все же скорее плюс, чем минус. Нужно только пережить оставшиеся 6 дней брака и уже в свободной, спокойной жизни встретить свою судьбу. Ведь раз так приятно целоваться с посторонним, то с любимым точно будет ничуть не хуже.